псалом Давида на единоборство с Голиафом. «Я был меньше между братьями моими и юнейший в доме отца моего. Руки мои сделали орган, персты мои настраивали псалтырь. И кто возвестил бы Господу моему? Сам Господь сам услышал меня. Он послал вестника своего и взял меня от овец отца моего, и помазал меня елеем помазания своего. Братья мои прекрасны и велики, но Господь не благоволил избрать из них. Я вышел навстречу иноплеменнику, и он проклял меня идолами своими. Но я, исторгнув у него меч, обезглавил его и избавил сынов Израилевых от поношения».